распространенные ошибки или при каких условиях эта методика работает. Это работает только тогда, когда вы хотите от ребенка то, что он способен сделать. Самая частая ошибка родителей – требования не по возрасту. Например, первое. Ребенок 4 лет не может долго сидеть, стоять на одном месте. Лучший способ – занять его игрой, а не требовать сидеть на месте или соблюдать тишину. Второе. Дети не могут перестать плакать, когда расстроены, даже если от них этого требуют. Лучше найдите для ребенка место, где он мог бы поплакать. В магазине не разрешаю тебе так кричать, я вынесу тебя на улицу, там можно. Третье. У детей до 9-10 лет не сформирована воля. Иногда они не могут сами собрать игрушки, сделать уроки, не потому что физически не могут, а потому что не могут сами себя организовать. Поэтому детям до 9-10 лет помогать нормально, даже если это обыкновенные ежедневные дела вроде собирания игрушек или домашних уроков. Четвертое. Бессмысленно требовать от детей, чтобы они не боялись, не злились. Даже взрослые не способны на это. Максимум, чему можно научиться, это не показывать свои эмоции, но невозможно их внутри не чувствовать. Вместо этого лучше будет сказать: «Можешь злиться, но тебе все равно придется сделать, как я тебе говорю». Хорошо и правильно, если родители замечают, на что их ребенок способен, а на что нет. Это работает, если вы регулярно занимаетесь в течение всего одной недели. Распечатайте себе или запишите памятку приложения и повесьте ее у себя во всех комнатах на видном месте. Если вы сами будете последовательны, то в течение первой же недели вы получите ощутимый результат. Дети быстро станут намного послушнее и сговорчивее. Да, иногда будут откаты, и вам захочется снова начать кричать и ругаться. Это нормально, это обычное дело. Возьмите тайм-аут себе. Как только придете в себя, вспоминайте 5 ступеней и работайте по ним. Постепенно откаты станут реже и не столь сильными. Это не работает, если пропускать ступени. Ступени расположены в определенном порядке. Не стоит менять их местами и пропускать, так как это разрушает взаимодействие с детьми. Например, если мы уже приказываем, перешли на 4-ю ступень, а у ребенка осталась неудовлетворенная потребность, которую мы не выслушали, пропустили 2-ю и 3-ю ступени, то наш приказ будет работать плохо, потому что ребенок все время будет отвлекаться на свою потребность. Представьте, что начальник требует от вас прямо сейчас сосредоточиться на задаче, в то время как вы сильно хотите в туалет. Будет ли ваше сосредоточение полным и безмятежным, или вы постараетесь сбежать, как только он отвернется? Это не работает, если вы периодически скатываетесь к наказаниям и ругани. Представьте, что сосед по подъезду иногда улыбается вам и вполне вежлив и обходителен, а иногда кроет вас матом, кричит и грозит поколотить. Как будете относиться к такому соседу? Будет ли у вас доверие к нему? Захочется ли вам сотрудничать с ним, иметь какие-то дела? Или же вы захотите держаться от него подальше? Так же и ребенок, которого воспитывают непоследовательно, не знает, чего ждать от родителей. И у него нет большого желания сотрудничать, потому что сотрудничать с непредсказуемым родителем опасно. Поэтому задача родителя – быть предсказуемым и последовательным, так как для ребенка это означает безопасность. Задача родителя – быть предсказуемым и последовательным. Для ребенка это означает безопасность.